Мы на силу подыскали невесту нашему сыну, и я думала, что теперь достаточно лишь поговорить с родителями Цайся. И ваша супруга считала так же. Я попросила знакомого поговорить с ними, но дело окончилось неприятностью для меня. А девушка эта очень хорошая и давно мне нравится. Да и сама она не против, только родители ее больно возгордились. Ее слова укололи как Фэнзе, так и Цзяляня. Фэнзе делала вид, что ей все безразлично, а сама украдкой наблюдала за Цзялянем. Цзялянь был слишком занят своими делами, чтобы задумываться над этим. И все же он вынужден был вмешаться, так как жена Ван Эра давно служила у Фэнзе и очень много для них сделала. «Ну что за серьезное дело?» — сказал он. «Не беспокойся. Я буду сватом. Завтра же пошлю двух людей поприличнее, к родителям Цайся. Они отнесут подарки и объявит им мое желание. Если родители девушки не согласятся, я вызову их к себе и поговорю». Жена Ван Эра взглянула на Фэнзе, но та незаметно сделала ей знак удалиться. Женщина сразу поняла, что та имеет в виду, поспешно поклонилась и, поблагодарив Цзяляне, направилась к выходу. «Все же попроси об этом и госпожу Ван», крикнул ей вслед Цзялянь. «Я и сам об этом поговорю, но все равно нужно получить ее одобрение. Так будет лучше. Если действовать принуждением, между вашими семьями нарушится дружба». «Ты так стараешься оказать им милость?» С улыбкой прервала его Фэнзе. «Неужели я буду стоять в стороне? Ты слышала, жена Ван Эра? Я все для тебя устрою, но скажи своему мужу, чтобы к концу года отдал долг. Если он не соберет всего до копейки, не прощу. Меня и так упрекает, будто я занимаюсь ростовщичеством. Если я еще буду давать поблажки, меня живьем съедят». «Вы чересчур скромничаете, госпожа», — заметила жена Ван Эра. «Но кто осмелится вас упрекать? Извините за смелость, но я уверена, что если эти деньги попадут к вам, вы растратите их по мелочам». «Для чего мне деньги?» — стала рассуждать Фэнзе. «Исключительно для повседневных расходов. Ибо получаем мы мало, а тратим много. Деньги, предназначенные нам с мужем, а также нашим служанкам на месяц, составляют до 20 лян серебра. И мы расходуем эту сумму за 4-5 дней. Если б я не пыталась найти дополнительный источник дохода, нам, как говорится, оставалось бы положить зубы на полку. И за все свои старания я нажила себе славу ростовщика. Но раз уж на то пошло, лучше поскорее собрать долги. Я не хуже других знаю, что делать с деньгами. Разве плохо сидеть, ничего не делая, и тратить деньги, пока они есть? Госпоже Ван целых 2 месяца пришлось волноваться, прежде чем она придумала, как устроить день рождения старой госпожи. А я напомнила ей, что в кладовых есть много бронзовой и оловянной посуды. Из кладовых вытащили 4 или 5 сундуков с посудой, заложили ее за 300 лян. И на эти деньги удалось сделать вполне приличные подарки. Я продала часы с боем за 560 лян серебра, но через 2 недели эти деньги пришлось израсходовать на всякие нужды. Сейчас у нас даже появились долги, и не знаю, кому пришло в голову впутать в денежные дела старую госпожу. А через год, наверное, придется закладывать и головные украшения. Этого еще не доставало. Какая госпожа, продав украшения и одежду, не смогла бы прожить всю жизнь на вырученные деньги? Улыбнулась жена Ван Эра. Только никто не хочет продавать. Речь не о том, хочет или нет, возразила Фэнзе. Просто я не могу этого допустить. Вчера вечером я видела сон. Смешно даже рассказывать. мне приснился человек, лицо которого было мне знакомо.